В оформляющемся, только начинающем различать собственное «я» сознании промелькнула первая мысль. Мысль была простая и четкая. «Убью! Любого, кто ее обидит!» — мелькнула вдогон. «Надо быстрее к ним выбираться!» — пришла третья. И Олег начал целенаправленно продвигаться в сторону голосов. Боль вновь стала усиливаться, но он не замедлял движения, игнорируя ее приказы, и лишь аккуратно обходил тугие тяжи силы, начавшие появляться в теле звезды при его движении. Между тем разговор продолжался. «Знаешь», — после продолжительного молчания сказал все тот же бас, — «а он ведь и вправду спит». В голосе звучала растерянность. «И сны у него, похоже, весьма неприятные». «Разбуди его», — потребовала девушка. «Немедленно разбуди, ему же больно». «Зачем?» «Потерпит немного. Зато ты силы сэкономишь. И так на это воплощение вся выложилась. Зачем тебе это только понадобилось, девочка? У него ведь и без того, твоими стараниями, есть очень неплохое тело. Зачем ты создаешь запасное? Да еще из истинного огня». Последовало долгое молчание. Затем, когда уже стало казаться, что ответа не будет вовсе, девушка все же тихо, почти шепотом ответила. «Я боюсь. Боюсь, что Хель все же заберет его у меня. Она уже касалась его. А ты знаешь, как не любит она расставаться со своей добычей. Я защитила его от прямых атак, влив в него свою силу, но она ищет другие пути. Дважды я лишь в последний миг успевала отвести ее руку». «Это когда ты попросила меня восстановить мозги этому сооружению темных?» «Да, если бы не помощь духа-хранителя, вампирша убила бы его. Еще перед этим, когда я едва успела поддержать его песнь-заклинание, оживившее девочку Лича. Не успей я, и песня вытянула бы жизнь из него самого. Но я же не могу присматривать за ним постоянно». «Буди его!» Голос девушки постражал. «Воплощение скоро завершится, дальше я легко смогу справиться и без помощи его души. Если он задержится здесь, то может застрять в созданном теле, а его обучение еще только в самом начале». «И как ты предлагаешь мне его разбудить? Воплотиться в том мире и распихать? Думаешь, ему стоит знать о присмотре? Или, может, мне метеорит ему на крышу уронить? Почему-то мне кажется, что его подобное не обрадует». «С ним живет вампирша». Казалось, что для каждой фразы девушке приходится долго собираться с силами. Сейчас она спит, но вполне может проснуться от его стонов, после чего и разбудит его. Если все сделать вовремя, то он ничего не сможет запомнить. Влиять на нежить несложно. Поторопись. Лучше сама. Силой я поделюсь. Мне как-то не хочется в женские мозги влезать. Только ты учла все последствия? Ты же знаешь, что когда душа возвращается в тело, ощущения становятся невероятно желанными. Если рядом с ним в тот момент будет девушка, он вряд ли сможет удержаться. Тебе будет неприятно это видеть. Ничего, отвернусь, не впервой. В голосе девушки прорезалась нотка грустного юмора. А если серьезно? Я не очень ревнива, дядя. Он молод, и это нормально. Меня он все равно не сможет забыть. Да и ревновать к смертным, а тем более к нежити, по-моему, это глупо, особенно если учесть, что пока мы все равно не можем быть вместе. Пусть влюбляется, учится и радуется жизни. Я могу позволить себе подождать его лет 200-300.